дружба постепенно уходила. И с Эмильеной было почти то же. А с тех пор, как она второй раз вышла замуж, она совсем исчезла с горизонта. Пока Эмильена жила одна, они каждое утро не меньше часу разговаривали по телефону. Как-то она приехала в Туг со своим вторым мужем. Но это была другая Эмильена. Она держалась натянуто, а ее веселость казалась напускной. Когда она уехала, Мадлен вздохнула с облегчением. Искать новых друзей? Чего ради? Теперь Мадлен слишком хорошо знала, что любая новая привязанность приведет в конце концов к разочарованию. К старости люди черствеют. Только вещи с годами становятся прекраснее. Хотя бы эти медные ручки. Когда они вышли из рук ремесленника, они были, наверное, ничем не замечательны. Время сделало их произведением искусства. Слесарь, приладивший их, сложил свои инструменты в сундучок. «Может быть, еще что-нибудь починим, мадам Горже, раз уж я здесь?» «Нет, спасибо. Сколько я вам должна?» «Ну, это не спешно. Я пришлю вам счетчик». Она поблагодарила его, закрыла за ним дверь и погрузилась в счастливое созерцание. Мерно покачиваясь на заднем сиденье машины, Жан-Марк изучал два затылка впереди себя. Мясистый отца со складкой над твердым воротничком и нежный белый Кароль под пышными темными волосами. Впервые он заметил поразительное несходство между мужской и женской головами, если на них смотреть сзади. Слева — сила, рассудочность, хладнокровие, справа — легкомыслие и слабость. Жан-Марк спросил себя, сможет ли и он когда-нибудь так властвовать над избранной им женщиной. Однако, зная свою апатичность, мечтательность и склонность уступать даже против желания, он усомнился в этом. Ему вспомнилась недавно прочитанная книга, автор которой рекомендовал преодолевать недостатки характера ежедневной тренировкой воли. Может быть, попробовать? Если бы он мог стать таким, как отец. Властным, трезвым, справедливым, непогрешимым, неизменно удачливым. Кароль протянула руку и включила приемник. В машину ворвался радостный светлый голос флейты. «Кажется, Вивальди», — подумал Жан-Марк. Филипп вел машину очень быстро и очень уверенно. Так что Жан-Марку, сидевшему за спиной отца, и в голову не приходило попроситься за руль. Он высчитал, что дорога до Фонтебло займет полчаса. Там они обсудят с господином Ашилем Вернером, генеральным директором крупного промышленного объединения, перспективы расширения его предприятия и вернуться в Париж часам к 7. Отец впервые предложил Жан-Марку присутствовать на переговорах с клиентом, и он был польщен этим доказательством отцовского доверия. Дома он перелистал папку с документами, но дело оказалось слишком сложным для студента, лишь второй год изучавшего юриспруденцию. Консультативная юридическая контора отца – одна из самых известных в Париже. В последнее время отец специализировался на организации филиалов иностранных фирм во Франции. Он расширил свою контору и наладил связь с клиентурой в Америке, Англии, Италии, Германии. Какая чудесная мелодия! Перед тем, как встретиться с господином Вернером, они завезут Кароль в Бромей, километрах в 30 от Фонтебло. Там ее ждали дела. В виллу Ферадьер, стоящую на краю деревни, Эглетьеры купили 3 года назад и с удовольствием приезжали туда весной по субботам и воскресеньям. Но с наступлением осени она неизменно становилась источником нескончаемых хлопот. То вода просочилась в подпол, то прогнила и осела крыша. Словом, не проходило недели, чтобы соседка, госпожа Тьер, присматривавшая за домом, не поднимала тревоги по телефону.